Старшую дочку, Ксюшу, Ира родила летом 80-го, забеременела в 9-м классе. Оттого и со школы пришлось распрощаться. Ее и раньше не тянуло на учебу, пеленки же поставили окончательный крест. 3 года все было более или менее благополучно, а потом в разгар провозглашенной Андроповым кампании за дисциплину и что-то там еще, отец Ксюшеньки сел в тюрьму за пьяную драку, закончившуюся двойным убийством. В селе это запросто, хватили лишнего, слова за слово и пошло-поехало. Затопорит по лбу, раз-два и готово. В пустошь первый муж Ирины не вернулся. Может, осел на крайнем севере, а может, на лесоповале сгинул. Поздней весной 1985-го, под набирающую обороты Горбачевскую перестройку, Ирина сошлась с Виталием и вышла так, что он стал отцом ее сына Игорешки. Семейное счастье Ирины и на сей раз оказалось призрачным. Только-только бабахнул Чернобыль, как Виталик загудел на зону захищения колхозного ГСМ. Вынес-то всего 3 канистры, 2 в руках и 1 в рюкзаке за спиной. Зато списали на него все недостачи, накопившиеся за последние годы. Виталику впаяли по полной программе, и он ушел мотать срок, оставив Ирину спать через свои 8 лет и сынишкой, которому и годика не исполнилось. Потеряв мать, Ира очутилась в вакууме. Рассчитывать на помощь родни не приходилось. Не было у Ирины родственников. «Ой, одна я одинешенька!» — стонала она, когда становилась не втерпеж. «Только я да дети малые, никому не нужные на всем белом свете!» Соседи Ирину не видели в упор. Так уж повелось в нашем отечестве, что богатых соседей недолюбливают. Процветание за соседским палисадом воспринимается болезненно, пробуждая зависть, постепенно перерастающую в ненависть и страстное желание поджечь соседский сарай. Еще хуже дела обстоят с соседями бедными, убогими. Их презирают и чураются, почитая бедность сродни заразной болезни. Так что Ирина чувствовала себя изгоем. Просыпаясь по утрам, она буквально физически ощущала существительная нищета, написанная симпатической краской по фасаду ее неказистого домика, а также на собственном лбу и на лбах своих детей. Она, бывало, шла по селу, ощущая затылком недобрые взгляды. «Держись от меня подальше, босячка! Я неудачница, я последняя дура! Кто-то проклял нашу семью в какие-то давние времена, и ничего я с этим не поделаю!» Неразрешимые проблемы висели на ней, точно булыжники на шее утопленника. Давили безжалостно и недвусмысленно подталкивали к бутылке. Ирина сопротивлялась, как могла, но время от времени прикладывалась. Когда Екатерины Ульяновны не стало, Ира оставила работу на рынке, пустив в дом квартирантов. Первыми ее постояльцами оказались 2 предпринимателя из Прибалтики. Чем занимались прибалты, Ирина толком не знала. Она не спрашивала, они не рассказывали. Прожили с 1/2, съехав по-английски, не попрощавшись, и позабыв рассчитаться за последний месяц. Прибалтов сменили среднеазиаты, то ли узбеки, то ли таджики. Пойди их без опыта различи. А паспортов Ирина в залог не брала. Азиаты платили исправно, угощали Иру зеленым чаем, а детей рахат лукумом и халвой. Ирине предлагали любовь на троих. «Ты не бойся, мы не обидим, денег заплатим, у нас много есть». Ирина грубо отказала, а после, если честно, жалела. Лишних денег не бывает, особенно в ее положении. Азиаты прожили в пустоши до середины декабря 1992-го, а почти под Новый год к Ирине нагрянула милиция и перевернула дом вверх дном. Азиаты, как выяснилось, занимались контрабандой наркотиков и где-то засветились. У Ирины были большие неприятности, ей пришлось писать длинное объяснительное, краснеть, бледнеть и хлюпать носом в негостеприимных милицейских кабинетах. В конце концов все утряслось, но ярлык наркоторговки приклеился к ней, ацетоном не ототрешь. Едва только страсти улеглись, у Ирины появились новые постояльцы. 2 мужиков с пилорамы. Продержались в пустоши 3 месяца, пока пилорама не обанкротилась после пожара. Погорела и вылетела в трубу. Или сначала вылетела в трубу, а потом погорела. Кто ее разберет? Пилорамщиков-погорельцев сменили 3 девчонки, зарабатывавшие на хлеб насущный, продажей тел на большой окружной. А вслед за ними снова объявилась милиция, которой вечно не хватает зарплат. С девушками пришлось распрощаться. Две съехали сами, а третья так и вообще исчезла без следа после того, как крыша девушек из бандитской превратилась в милицейскую. У проституток работа опасная. Лето прошло без приключений, у Ирины жили дед с бабкой, даже точнее одна бабка. Приехали из далекого райцентра вырезать деду геморрой. Дед, сдав анализы и дождавшись, пока койка место освободилось, лег в отделение проктологии. Бабка его навещала, проводила в больнице круглые дни, а к Ирине возвращалась ночевать. Больница располагалась в центре города, но перебраться поближе бабке мешал тощий пенсионерский кошелек. Дед успешно перенес операцию, и уж было засобирались старики домой, когда доктора обнаружили у него опухоль, никак не относящуюся к проктологии. Дед переехал в онкологический центр, бабка осталась у Ирины. В центре деда лечили облучением, деньги у бабки иссякли, а Ирина на оплате не настаивала. Да у нее бы рука не поднялась в таком положении старуху на улицу выставить. В скорости Ирина взяла бабку на содержание, бесплатно кормила, да и деду в больницу еду передавала. К концу лета деду сделали операции, в сентябре еще одну, а в первых числах октября он умер. Бабка, наплакавшись, уехала домой. «Дай Бог, Дося, тебе счастье, за твое сердце золотое». А в ноябре у Ирины поселились Волына и Протасов. И надо сказать, что поначалу местечко пришлось земелям по душе. Дом стоял на живописной околице, окнами в старый сад. За садом начинался огород, грядки заканчивались диким полем. К югу оно тянулось до горизонта. С севера проходила изрядно разбитая автомобильная дорога. Снегопады, распутицу и просто хороший ливень, доступные разве что тракторам и грузовикам повышенной проходимости. На западе поле подпирало неровное, местами обрушившаяся ограда старого сельского кладбища. Посреди погоста возвышалась заброшенная часовня с проваленными глазницами окон и распахнутыми воротами. Кладбище и село соединялись проселком, которым почти не пользовались. За погостом лесистая балка, а за ней на многие десятки километров простирался чудесный смешанный лес. «Там грибов видно-невидано», — сообщила Зёмам вскоре после поселения Ксюшенька. Ксюше шел 14-й год. Волосы у нее были белокурыми, глаза ярко-голубыми, будто море в солнечную погоду. Черты лица мягкими и милыми, с очаровательным курносым носиком, шикарными бровями-дугами. Фигурка стройная, еще детская, но по всему чувствовалось, что годика через три девчонка-подросток обернется настоящей красавицей. Следует заметить, что с чисто детским озорством и обезоруживающей наивностью в Ксюше каким-то непонятным образом уживалась совсем не детская серьезность, из-за которой девчушка порой казалась много взрослее большинства сверстников. В семье после Ирины она была старшей, и это, конечно, накладывало свой отпечаток. Ксюше доводилось варить борщи, лепить вареники, делать голубцы, кормить домашнюю живность, тягать ведрами в воду из колодца, прибираться по дому, да еще и приглядывать за младшим братом. Но было и нечто иное, чему Протасов не находил объяснения, потому что не знал и не видел причины. Что-то тяготило девочку, похожее на давно пережитый кошмар, достаточно живучий, чтобы не остаться в забвении.